16. Евгения. Таня просто сидит и смотрит на меня расширенными глазами, не моргая. Мне кажется, она даже пытается внимательно рассмотреть мои зрачки на предмет ненормального расширения. «Офигеть!» — наконец выдыхает. «Просто офигеть, Жень! Даже не знаю, как и прокомментировать. После пар мы с ней пошли в парк за колледжем. Погода сегодня тихая, даже достаточно теплая. Высокие деревья тихо шуршат ярко-желтой листвой. После ночного дождя пахнет сыростью, а лавочки мокрые. Поэтому мы расположились на сейчас пустующих детских качелях с пластиковыми сидениями. «Женя, я бы никогда не подумала, что Руслан такой... такой мудак!» — качает головой подруга. «Он же ухаживал за тобой, шоколадом угощал, кофе, в колледж отвозил нас обеих пару раз, смс-ки там всякие слал со смайликами. Может, он ничего такого и не хотел?» «Хотя нет, как тут ошибиться-то?» Делая окончательный вывод, Таня вздрагивает и растирает ладонями плечи, хмурится, прежде чем спросить. «Жень, ну а тебе вот не страшно сейчас жить у малознакомого мужика? Ну а вдруг он сделает с тобой что-то, ну, знаешь, не сильно далекое от того, что хотели эти уроды?» «Нет, что ты!» Присаживаюсь на соседнюю качелю и отталкиваюсь ногой. «Герман Васильевич совсем не такой, Тань. Он, знаешь, он надежный, безопасный, сильный, смелый». Внезапно я краснею. Чувствую это, как тепло накатывает, распаляя кожу под внимательным взглядом подруги. Сказать все, что в голове толчется, не могу. Почему и сама не понимаю. «Слушай», — осторожно говорит она, «этот Герман Васильевич тебе что, нравится?» «Ну, в смысле нравится?» Ковыряю носком кроссовка мокрый песок под качелей. «Он хороший». «Ты понимаешь, о чем я, Жень? В смысле, как мужчина?» «Ну, тоже скажешь». Встаю с качели и рывком застегиваю куртку. «Он взрослый, Тань». «Так и ты не ребенок уже». «Да ну тебя! Ему лет 35 вообще-то». «Да чего только не бывает». Засовываю руки в карманы куртки и, насупившись, отворачиваюсь. «Что это она такое говорит? Зачем? Что за намеки?» «Жень, ну прости». Таня тоже спрыгивает с качели. «Просто я волнуюсь за тебя. Волосы дыбом от того, что ты про Руслана и его дружков рассказала. Мы могли и вместе поехать. Они ведь звали. Как подумаю, я бы не решилась по лесу одна ночью бежать. Это ты, смелая Жень, в деревне выросла, а я просидела детство на 8-м этаже высотки». «Ладно», — беру ее под руку. «Не будем об этом. Не случилось, и слава богу. Пойдем уже на автобус». Мы идем на остановку, дожидаемся каждая свой автобус, потому что нам теперь в разные стороны. Заняв свободное место, я включаю наушники и устремляю взгляд в окно. Чувствую, что мне немного легче теперь, когда я рассказала Тане правду. Бабушку еще тяжело обманывать, но ее я точно во всю эту ситуацию посвящать не стану. Не хватало еще ей приступа сердечного, который, как пить дать, случится, если она все узнает. К квартире Германа Васильевича я снова подхожу с какой-то неуверенностью. Перебираю ключи влажными пальцами, прежде чем вставить их в замок. Особенно после внимательного взгляда женщины, которая как раз выходит из квартиры напротив. Понимаю, что никому ничего не должна объяснять. Но даже то, что лучшая подруга подумала, что Герман Васильевич мне интересен, говорит о том, что люди о людях чаще всего не лучшего мнения. Первое, что делаю, когда вхожу, это прибираюсь. Ксюша оставила после себя настоящий беспорядок. Бумажки от конфет на столе и диване, кружка на столике грязная, еще одна тарелка от борща. Но эту она уже не удосужилась убрать в посудомойку. На диване смятый плед, тапочки валяются, шторы сдвинуты и окно зияет. Совсем не хочется, чтобы Герман Васильевич подумал, что это я такая засранка. Он ведь и не в курсе, похоже, что его дочь приходила к нему домой школу прогулять. А пытаться оправдываться я не собираюсь. Некрасиво это. Да и не привыкла. Поэтому затягиваю волосы повыше в пучок, переодеваюсь и принимаюсь за уборку. В принципе, это не так много времени занимает. Обращаю внимание, что шторы как-то длинноваты и не стелятся как нужно по полу. Нужно будет подшить их. С разрешения Германа Васильевича, конечно же. После уборки мою руки и ставлю себе греться еду. Едва только микроволновка издает сигнал, В двери щелкает замок. Интуитивно я вся подбираюсь и выглядываю в коридор. «Здравствуй, Женя, ты дома уже?» «Здравствуйте, да», — отвечаю. «Я собралась ужинать. Вам подогреть?» «Ешь, я сам». Аппетит почему-то пропадает. Мне как-то становится неловко тарахтеть ложкой, пока Герман Васильевич моет руки в раковине в кухне, а потом греет себе еду тоже. «Как прошел твой день, Женя?» — спрашивает после нескольких ложек борща. «Нормально. На учебе была. На первую пару проспала». «Ну, бывает», — пожимает мощными плечами. «Вы говорили, что-то узнали про Руслана. Расскажете?» Решаюсь спросить. Герман Васильевич откусывает кусочек от ломтика хлеба и жует дольше обычного, даже как-то задумчиво, но все же произносит. «Для тебя это значение не имеет, Женя. Сам разберусь». Такой ответ не сильно успокаивает. Даже наоборот. Но спорить я не решаюсь. «Тебе не стоит переживать об этом, Женя. Живи, учись, не думай о плохом. Ничего нового ты о Руслане от меня не узнаешь. Он по-прежнему мелкий мудак и подонок. И я сказал, что разберусь с этим, так что не бери в свою маленькую головушку». «Спасибо», — киваю. Поднимаю глаза от своей тарелки и вдруг замечаю у Германа Васильевича над воротником футболки Пола полосу. Можно было бы подумать, что он натер кожу или оцарапал, но полоска эта розовая, неестественно розовая, как для кожной реакции. Почему-то от мысли, что на его шее женская губная помада, и вряд ли она туда попала от случайного столкновения где-нибудь в толкучке в автобусе, у меня все в животе поджимается. Неприятно так, с прохладой. «Я пойду. Заниматься нужно», — говорю странным голосом и, быстро вымыв свою тарелку и убрав ее на место в шкафчик, ретируюсь. Закрывшись в комнате, сжимаю заледеневшие руки. Почему эта полоска губной помады меня так взволновала? Почему сердце стучит так быстро? Почему его вчерашний образ, обнаженного в каплях воды, преследует, стоит глаза прикрыть? А что если... если Таня права? Мысль эта оглушает буквально, как обухом, озаряет ядовитым ослепляющим пламенем. Потому что, кажется, это правда. Герман Васильевич мне нравится, как мужчина.